«Какой вы настырный, сударь-вор!» – сказал дребезжащий голосок где-то совсем рядом. Гриф неразборчиво просипел в ответ ругательство. «И невоспитанный такой!» «Пусти!» – выдавил из себя рейнджер. «И глупый!» По-настоящему Девра испугался, только когда хозяин зажег свечу. Сетворец-спаситель. На столичного сыщика смотрело чудовище. Гладкая, коричневая, безволосая голова с тонкими рожками и круглые, блестящие размером с донца чайных чашек глаза. Ниже их располагался вполне человеческий нос, тонкогубый широкий рот и остренький подбородок, увенчанный маленьким кустиком бородки. «Нос, молодой человек!» – буркнуло чудовище, почесав указательным пальцем чуть раздвоенный кончик носа. «Как вы дошли до жизни такой?» Между рожками на голове блеснула крошечная малиновая молния. «Караул!» Гриф глухо замычал и ступленно задергался, пытаясь освободить хотя бы одну конечность из металлических захватов любой ценой. Так муха рвется из лап паука, и примерно с тем же успехом. И в данном случае это была вовсе не метафора. Механический монстр, удерживающий сыщика, во многом походил на восьминогое насекомое. Четыре лапы держали пленника. Двумя он опирался на пол, еще двумя – в потолок. «Пс-к-ти!» «Чтобы вы верещали на всю округу? Нет уж, успокойтесь пока, подумайте над своим поведением». Назидательно фыркнуло чудовище, подбирая с полу выпавший из рук грифа саквояж. «Так-так-так!» Тощее тело твари ничем от людского не отличалось. Две руки, две ноги и мужской торс. Кожаная куртка поверх атласного жилета и сорочки, а также брюки и домашние туфли выдавали некоторую цивилизованность загадочного существа. «Так-так-так, кто у нас тут?» «Ага, гриф Деврай, лицензированный специалист частного криминального сыска». «О, так значит, эти негодяи теперь предпочитают ручонки не марать, а нанимают цивильных ищеек из бывших головорезов для пошлого воровства». Голосок у чудовища был совершенно девчоночий, резкий и ломкий. «Я не...» – простонал распятый бедолага-сыщик. «Какие-то у вас неубедительные оправдания, молодой человек». Монстрообразный хозяин усадьбы решил изучить пленника получше. Подошел вплотную и начал принюхиваться, что ли. Настолько близко он наклонял голову. Но зато теперь Деврай смог увидеть главное. На негостеприимном монстре был надет плотно облегающий голову кожаный шлем с круглыми очками. Значит, не чудовище. Уф, уже легче. Но тот сумел развеять всякую надежду сыщика на счастливый исход. Между рожками шлема вспыхнула еще одна малиновая молния. Хозяин дома вдруг звонко рассмеялся, неожиданно переходя от крайней угрюмости к необузданному веселью, отчего сердце грифа застучало сильнее, а спина покрылась ледяным потом. Безумец и хохочет, как сущий псих, сбрендивший в глуши маг. Вот попал так попал. Ничего удивительного, что местные жители запуганы до полусмерти. «А, я все понял. Я шлем забыл снять!» – воскликнул сумасшедший и быстро освободился от устрашающего аксессуара. Под ним обнаружился ежик темных с проседью волос, высокий лоб с изрядными залысинами, полное отсутствие рогов и большие карие, но крайне близорукие глаза. Тонкую переносицу немедленно оседлали очки с толстыми линзами, отчего оленьи очи превратились в злобные буравчики. «Ну, а теперь вы не будете орать, как резанный, господин столичная ищейка?» Гриф отрицательно затряс головой, мол, и в мыслях не держал, упаси всетворец. «Ну, ладно». Хозяин извлек из кармана куртки коробку, открыл ее так, чтобы Деврей не видел содержимого, что-то прошептал, поковырялся в ней пальцами, и твердое кольцо на горле грифа стало неумолимо сжиматься. «Ой, простите, великодушно, ошибочка!» – пискнул безумный механик. «Не в ту сторону!» И довольно быстро исправил неточность. Бывший рейнджер даже посинеть как следует не успел. А потом, едва дождавшись, пока пленник откашляется, начал расспросы. «Кто вас прислал? Дейджина? Бурнер? Рейлге? Признавайтесь!» «Никто меня не присылал, мистрил», — попытался возразить Гриф. «Лорд Айльгена!» Не без ноток превосходства в голосе поправил собеседника хозяин и горделиво выпятил подбородок. «Нареченный Гильвайер, по матери Фидельм». «Очень приятно, милорд», — буркнул сыщик. «Вот и познакомились. Может, освободите от вашего механизма в честь такого события». Из памяти еще не выветрились впечатления от ужасной мнемомашины бывшего супруга леди Феймрилл. До сих пор Деврая в кошмарных снах снилась та ночь, подвал в загородном доме мэтра Лиргудершана и распластанное на крестообразном стальном столе ногое тело канцлера, опутанное паутиной синих молний. Помещение, где находился сейчас Гриф, особого энтузиазма ему тоже не внушало. Судя по остаткам обстановки, когда-то здесь располагалась кухня, но теперь бывшая обитель вкусностей и аппетитностей стараниями хозяина превратилась в помесь пыточной и механического цеха. В скупом освещении Деврай смог рассмотреть еще множество больших и малых машин неведомого предназначения. Металлические бочки и бидоны, тигли, щипцы, тесочки, прочий инструмент. Деловое предложение сыщика не впечатлило полоумного лорда. Он подозрительно прищурился. «Сначала скажите мне, кто вас прислал шпионить. Может быть, командор Урграйн или сам Джевидж?» Список врагов у лорда Айльгены получался внушительный. Тут тебе и верхушка Эльлорского ковена, и самые высокие государственные чины. «Послушайте, милорд, я тороплюсь. У меня неотложное дело. Мне нужно как можно скорее добраться до Аламуриха. Вас я впервые вижу. Никогда о вашей милости слыхом не слыхивал и ни на кого не шпионю. Выпустите меня из этого клятого капкана, и я тут же уйду. Мне ваши тайны ни к чему. Я здесь совершенно случайно. Двуколка сломалась. Я тороплюсь». Но честный-пречестный взгляд и проникновенный голос бывшего рейнджера на лорда-мага-механика подействовали парадоксально. Он насупил кустистые брови и, пригрозив пленнику, пальцем пронзительно заверещал, брызгая слюной. «Врете! Врете вы все! Вас Тейджина подослала! Это дрянная кошка! Это плебейка! Это ренегатка! Она дотянулась до меня когтями, я знаю! Мерзавка! А вы показались мне честным человеком, хоть и шпионом, но теперь...» К вящему ужасу Грифа лорд Айльгена потянулся за коробочкой, с помощью которой управлял машиной. «Сейчас удавит». Умирать Деврая не хотелось отчаянно. Надо было что-то придумать. Срочно, немедленно. Прямо сейчас. И как это всегда случается, в самый отчаянный момент разум выдал на гора спасительную, хотя и не совсем правдивую идею. «Погодите, милорд, я во всем признаюсь», – возопил Гриф. «Меня послал к вам сам император». «Его императорское величество?» – искренне удивился сарамызианский лорд. «Он знает?» «Да, разумеется», – подтвердил сыщик. Глаза Гильваэра засверкали торжеством через толстые стекла очков. «Император узнал о моей тайне?» Гриф утвердительно затряс головой. «Императору нужна моя помощь?» «Точно. В самую точку. Без вашей помощи его императорскому величеству ни в жизни обойтись. Он мне так и сказал. Дескать, без лорда Айльгены и лору конец». Самозабвенно врал бывший рейнджер, не представляя даже приблизительно, о какой тайне идет речь. «О, наконец-то!» Безумец разрыдался. «Наконец-то! Сбылось! Свершилось!» — голосил он, заламывая руки. «Дело четырех поколений! Великое изобретение! Нет, величайшее! Даже два величайших изобретения нашего века! А я ведь только-только испытания провел! Всетворец-созидатель! Я всем доказал! Если уж сам император... О! В конце концов, лорд Элгена припал к груди пленника, бормоча бессвязное и поливая реки слез, счастья и облегчения. «Вы бы развязали меня, милорд, а? Нам же надо обсудить кое-какие детали, не так ли?» Вкратчиво молвил Гриф. «А, да-да», – смущенно прошелестел маг. «Сейчас, сейчас, одну минуточку». Но минуточки убегали в небытие одна за другой, а пленник так и оставался в распятом состоянии, ибо лорд решил уточнить кое-какие детали. «Что же конкретно сказал император? Как он намерен использовать мое величайшее изобретение?» В том, что его императорскому величеству ведома страшная тайна, Элгена почему-то не сомневался. Помазаннику и не такое по плечу, и ничего не укроется от взора его. Так внушали народу веками наместники государя. И самое обидное, что именно Грифу де Враю пришлось пожинать плоды сей многовековой пропаганды в самый неподходящий момент. «Уверен, император захочет поделиться с вами своими соображениями лично». «Вы себе не представляете, насколько это важно? Мое... наше... ведь еще прадед начал работать над проблемой. Наше изобретение перевернет мир. Все изменится. Мы, настоящие маги, наконец-то выйдем из тени презренных манипуляторов, дешевых фокусников из Ковена, этих недоумков,